Триумвират не мертвых. Глава 1. В начале лета Соня перепуганно металась вокруг сарая, где жила животина Пита. Они не смогли продолжать кормить ее из-за нападений монстров, которые сползли с гор. Эти новые соседи после исчезновения макак, которых припахал Пит, начали расширять территорию за их счет, и в этот раз монстры были сильны не за счет слаженного и эффективного нападения, а просто физически сильны и опасны в нападении. После того, как пару покусанных макак вернулись со сбора диких плодов и ягод с травами, эти твари стали постоянной головной болью Сони, но твари были тупыми, потому не могли проникнуть через канал во внутренние сады или даже в сам Асгард. Твари как-то попытались пройти по берегу реки, но это кончилось тем, что их унесло по реке или протопило магией макак, работающих в садах, которые щедро напоили незваных гостей струями воды, сравнимыми по силе с пожарным шлангом. Минусом водяного резака был малый диапазон эффективности. На около 5 метров он не мог прорезать кожу монстров и животных, на 3 метрах переставал резать дерево, на расстоянии в метр он не мог резать твердые камни вроде гранита, но легко точил известняк, на расстоянии полметра он с усилием справлялся с железом, в смысле рельсу порежет с трудом множественные доспехи как бумагу. Потому в бою водяные снаряды были опасны лишь тем, что могли утопить врага, потому была важна обильность потока, для чего подходили браслеты для полива садов. Но сейчас Соню заботили не ее надоедливые враги с гор, а одна пузатая и жирная тварь, которую на ее голову скинул Пит. Эта животина оказалась беременной и решила разродиться щенятами. В общем, Соня расспросила амазонок, и оказалось, что некоторые принимали роды у домашнего скота. Она припахала их на эту грязную работу и ждала результатов их работы. Но вдруг перепуганные амазонки начали выскакивать с криками с сарая с ужасом на лицах. Соня не успела даже спросить, в чем проблема, но по следам крови и жидкости на них она поняла, что тварь уже в процессе рождения щенят. Какого там хуя происходит? Соня, входя в сарай, запнулась, ибо с пизды тигра-крокодилихи торчала человеческая когтистая рука, а вторая такая же прилагала усилия для расширения отверстия этой несчастной мамаши. Не прошло много времени, как в отверстие полезла голова с длинными мокрыми волосами с белесой хуитой, покрывающей их. Нечто было невероятно большим для обычного человека, и его руки и тело покрывали мощные мускулы. Пока челюсть срани лежала на полу, нечто вылезло по пояс и уставилось на нее своими ярко-бирюзовыми глазами. «Кхе-кхе, тьху, блядь, долго будешь ебалом щелкать, давай руку и вытаскивай меня». Когда херня с пизды монстра молвила к ней по-русски, у принцессы варваров волосы на голове чуть дыбом не стали, но среагировав на знакомый приказной тон, Соня без лишней брезгливости ухватила незнакомца под мышки и вытащила с монстра. «Наконец-то я могу избавиться от этой хуйни». Незнакомый первым делом схватил пуповину и оторвал ее от живота, брызгая кровью во все стороны. Его живот не кровоточил, и вся кровь лилась с пуповины. Он стер кровь с живота и, не найдя на ровном прессе пупка, немного прихуел, но, вспомнив, что у него с его магией не может остаться шрамов, понял, почему пупка не появилась. Он насмотрел на упавшую на задницу Соню и протянул ей руку, она тоже протянула в ожидании, что он ее поднимет, но клон шустро стащил с ее запястья браслет. «Наконец-то отмоюсь от этой хуйни. Очищение». Светящаяся жидкость с браслета прошлась по всему грязному и липкому телу парня, и перед Соней предстал мощный богатырь ростом выше даже Пита. Его мускулы были четкими и крупными, пропорции идеальными. Песос между ног не был, как лошадиная елда Пита, но для человека он был весьма крупным. «Держи назад браслетик, пошли мне штаны поищем. Ты кто, блядь, такой? Хаймэм, я как Джонни, но тело сделано из куска мяса Пита. Понимаешь? Ты Пит? Нет, он сейчас воюет с нежитью и грабит города королевства варваров. Я что-то вроде копии его тела и души. Мы разные личности, но память общая. То есть ты и я? Ты помнишь, как мы с Питом трахались? Ну, это был не я. Я по факту девственник, если не считать того, что я только что в пизде монстра всем телом побывал. Ляп. Плацента выпала с равнодушной мамаши, и клон сказал: «Зови меня Том Круз, давай пока пойдем и припахаем макак, чтобы они убрали всю эту хуйню с сарая. Тем временем расскажи мне о тех вредителях, которые нам сейчас докучают». Оказалось, что ебет мозги жителям Асгарда какие-то твари, похожие на оборотней. Это что-то похожее на кобольда, но более звериный вариант, вроде нашей гориллы, если сравнивать человека и кобольда. Пока они обсуждали, как разобраться с этими собаками, Том размял тело, смакуя свободу трехмесячного плена. Он попробовал поднять несколько предметов и понял, что его тело хоть и выглядит человеческим, но внутри оно собрано по образу его мамаши. Соня, есть инфа насчет того монстра в сарае? Что это за существо, я точно не уверена. Но судя по золотой шерсти и зеленой чешуе, это гибрид тигра и какого-то чешуйчатого, вероятно, гибрид дракона. Из того, что я знаю о поведении драконов, это очень ебанутые создания. Они обычно жрут и трахаются. Они свою пищу иногда трахают, а потом сжирают, иногда нажираются, а потом ловят кого-то потрахать. Если жертва их плотских утех переживет процесс страхания, то она с вероятностью 100% залетит. Как я уже говорила, я не уверена, но это вроде потомство этого дракона и его жертвы изнасилования, монстра вроде тигра. Кроме того, вероятность того, что ее папаша был таким же гибридом, как и она, очень высока. Так-то это может быть полудракон, чверть-дракон или еще более разбавленная версия гибрида. Чистокровные драконы – это пиздец какая редкость, но чистоту крови можно легко определить, сделав надрез на теле гибрида. Чем быстрее рана срастется, тем чище кровь. У полудракона, кстати, вы с питом регенерируете как полудраконы. Тот прикол с пуповиной тому яркое свидетельство. Том погладил свой живот и сказал: «Вероятность высока, что я теперь гибрид дракона, но Пит точно не из наших». Хихи, я серьезно, он не из драконьего племени, тем более ты и сама можешь сказать, что твое тело не намного хуже, чем у Пита, а ты ни разу не дракон, но эта инфа была полезной, чего только в мире не бывает. Далее они обсудили изменения после ухода Пита, сдвинутые графики сбора урожая диких фруктов и вероятные места расположения логова оборотней. Позже они прошлись по Асгарду, где Соня представила Тома как брата Пита. Том вскинул руку с запасным браслетом, взятым в заначке Пита, и продемонстрировал свои навыки работы с минеральной магией. Никто в мире не мог сравниться в этом деле с ними тремя при поддержке их симбиантов. В общем, то, что он говорил по-русски, уже сделало его родным всем, но такое владение магией заставило его уважать и бояться, да и как тут не бояться хуйни ростом 230 сантиметров. Самые высокие амазонки едва доросли до роста 200, как и Соня, а блондины были не выше 210, и это их предел, заложенный в паразитов Питом. Слушайте сюда, мои дорогие. Я нашел способ передавать нашу силу нашим детям, и вскоре я смогу изменить вас всех так, чтобы вы могли рожать и плодить детей. Вы уже, наверное, поняли, что отличаетесь от обычных людей и не можете забеременеть. Это было ценой за силу, которая помогла вам выжить и построить новый дом. Но вскоре это будет исправлено. Я нашел ключ для снятия замков с этих ограничений. Скоро вы и сами сможете завести своих детей. Все блондины ободрились, услышав слова Тома. Амазонки нахмурились, но продолжили обсуждать различия Пита и Тома, но его огромная фигура не давала шанса усомниться в его родстве с Питом. Короче, они схавали байку про брата, хотя часть из них знала, что он выпал с пизды монстра. Они и сами не знали, кто мог родить такое волшебное и могучее существо, как их хозяин, но давно предполагали, что он сын какого-то бога, и то, что его мать могла быть монстром, как и у Тома, их смущало мало. Это даже было плюсом, ибо от такой мамаши слабак не родится точно. Они даже планировали напроситься в новенького на легкий перепихан, чтобы родить от него могучего пиздюка, ведь альтернативой в Асгарде были или блондины, или макаки и каста животных. Последние считались вообще конченными созданиями, годными лишь для грязной работы и сбора урожая, а блондины хоть и могли охотиться и имели равные им силы. В вопросе потомства равным быть недостаточно, чтобы тебя считали подходящим для того, чтобы лечь тебя. Они были пропитаны варварской романтикой, где их валит подавляющей силой и жестко ебут несколько часов кряду. Вот тогда не грех и залететь. Но Том еще не знал о предстоящей ему работе и вовсю работал над коррекцией плодов внутри беременных макак. У макак тоже было свое астральное поле, и оно резонировало с плодами внутри них, как и тигра резонировала с Томом. Возможно, и у людей происходит так же, но менее явно. Например, серые глаза и темные волосы расы сероглазых явно были чем-то из этого рода. Также темная кожа и серые волосы драу с их заостренными ушами и усиленным телом может быть результатом вмешательства, похожего на то, что сделал с собой Том внутри гибрида драконихи. Произошло это с сероглазыми и драу естественным путем или искусственно, пока неизвестно, но Том решил не париться и покалечить макак без особых раздумий. Сами макаки были лишь монстрами, которых химеризировал Пит. Их удел с самого начала был смерти, живут они лишь, чтобы принести пользу Асгарду. Том быстро набрал группу беременных макак и назначил каждой из них разные варианты искажения астрального поля. Первый месяц лета прошел, и Том уже несколько раз проверял и корректировал свои методы искажения астральных полей, выработав самый эффективный. Также он изменил несколько мужчин и женщин макак, непосредственно поменяв их расу на подобную самому себе. Они были еще мелким, но их череп и тело уже стали линять, искажаться и обрастать светлыми волосами, а глаза стали красными, кожа черная, как обсидиан. Он корректировал цвет их глаз, чтобы их расу не путали с нормальными неграми, если они тут есть. Ведь как ни меняя внешность, астральное поле никак не влияло на ДНК этих макак. Ему не нужны были полумакаки среди внуков и правнуков. Также он ограничил их рост 160 сантиметрами и сделал их стройными и жилистыми. Они будут в раз 10 сильнее человека из-за астральных генов драконов, но не сравнятся с расовыми чертами и силой детей расы Тома. Эти неомакаки имели торчащие в стороны острые уши макак и были довольны своей внешностью, аж пиздец. Тома не волновали их мысли по этому поводу. Он заставил этих красоток макак трахаться с обычными макаками и с неомакаками. Самцов неомакак он положил и на обычных макак. Все они под чутким присмотром Тома залетели с первой попытки, и Том сразу же отключил производство сперматозоидов в телах самцов неомакак. Он не знал последствий такого скрещивания, но собирался узнать перед тем, как разблокировать плодовитость этих альфачей. До середины лета Том уже собрал пачку информации по всем различным условиям коррекции астральных генов и передачи наследственной информации и вариации внешности у неомакак. Позже он хотел проверить потомство на наличие макак, и уже в конце осени он собирался завершить свой проект по созданию расы сверхлюдей. Золотовласых богатырей глазами цвета бирюзы. Также он хотел, чтобы у самок была потрясная задница и бедра, но это уже не имело никакого отношения к практичности тел новой расы, которую тщательно прорабатывал все это время Том. Кроме стандартного преобразования в расу полудраконов, Том также начал изменять некоторые группы макак, используя смесь фрагментов астральных генов полудракона людей и зверолюдей. Он не заставлял этих подопытных порождать потомство, а лишь наблюдал за изменениями в их телах и понемногу вносил коррекцию в некоторых местах генетических карт подопытных. Конечно, все это проходило через Симку и его биокомпьютер-тигрицу, а он сам только щупал макак и вставлял нервы в глаз тигрицы. Но его дело было не в выполнении работы, а в генерации идеи, анализе и корректировке планов, чтобы изменения не вылезли боком через лет 10 или 100. К примеру, сделает он новую расу хищниками, когда население вырастет, то его будет не прокормить и они друг друга пережрут. Сделает веганами, то они в пустыне или зимой передохнут от отравления мясом всяких животных и несварения. Или сделав их сверхплодовитыми или ускорив развитие плода, он поменяет их образ жизни, социальные отношения и ответственный подход к созданию семьи. Это может исказить все семейные ценности людей, и через год сто его раса будет жить как какие-то племена варваров. Если же сделать их скороспелыми и слишком заумными и рациональным, они могут жить как одиночки, изредка спариваясь с кем попало, лишь бы залететь. Потом в одиночестве выращивая потомков до 5 лет и бросая их, когда они повзрослеют, не испытывая никакой глубокой привязанности, да и сами дети не сильно привяжутся к матери, которую знали 2 года сознательной жизни. Поодиночке они будут уязвимы и их поработят или истреблять как зверолюди. Он этого не хотел. Любая расовая особенность может определить будущий расцвет и закат расы его детей, внуков и правнуков. Этот вопрос требовал рассмотрения. И после недели совещаний в Вандерленде, Том, Пит и Джон спланировали и спрогнозировали влияние всех доступных им коррекций, которые они могли внести в свою будущую расу астральными генами. Глава 2. Первое, в чем сошлись суккубы и наши парни, это что нужно поделить жизнь детей новой расы на периоды роста. У человека их 3 или 4, смотря где проводить границы. Сначала младенческий период, где дети растут как на дрожжах, до 3 лет они вырастают минимум до 100 сантиметров. Потом рост замедляется, все растягивается до 8-9 лет. В лет 9 они 120 см, наступает новый период роста, и до 13 они вырастают 150 см, но теперь начинает расти не только кость, но и мышечная масса. Это 3 и краткая период роста. Заканчивается это половое созревание в лет 17. Рост в пределах 160-180 в зависимости от питания, его богатства витаминами и физических нагрузок. Четвертый период роста влияет не на рост, а на мышцы и костную структуру. Они укрепляются и подстраиваются согласно образу жизни и физическим нагрузкам владельца. Все это прекращается в 30-35 лет. Дальше тело не растет и лишь увядает, в зависимости от физических нагрузок, отсутствие которых лишь ухудшает состояние тела и износа костей и плоти. Оно может работать до 50-60 лет без проблем, а потом смерть, точнее высока вероятность. Так было в прошлом мире нашего парня. В этом мире все это так же до того момента, когда в 30 лет у обычного жителя этого мира зубы не стачиваются до десен об хлеб с фрагментами песка от жерновов или прочую грубую пищу. Или в худшем случае гниют и крошатся от цинги, недостатка кальция в организме или любой другой причины вроде хронической нечистки зубов с рождения. Когда зубы пропадают, логичным последствием становится истощение организма из-за того, что деснами местную хавку не переживать лет до 40 это еще терпимо из-за крепкого здоровья, выкованного тяжелым трудом в полях, но до 50 здоровье иссякает и все умирают как один. Редкие исключения, переживающие 50 лет, совсем не рады своему везению, ибо десятки травм, собранных за всю жизнь без должного уровня медицины, превращают их существование в ад, особенно учитывая то, что даже 5-летние дети должны работать, чтобы получать кусок хлеба, и старик-калека, по своей воле или нет, часто остается жить один в заброшенной лесной лачуге, ожидая смерти от зубов зверья. В этом случае долгоживущие расы, вроде пташек Джонни, живущие до 120 лет, уникальные создания, выживающие лишь из-за растянутого до пиздеца полового созревания и четвертого периода роста. Если их кормить хорошей пищей и заставлять ухаживать за зубами, то они реально живут минимум 80 лет с крепким здоровьем 30-летнего, и их увеличенная сила и выносливость зверолюда помогает им в этом деле. Но после 80 они начинают стареть, сидеть и терять зрение, и уже в 100 лет выглядят и чувствуют себя хуево. В лет 110 желают смерти, в 120 они уже невменяемые маразматики, срущие в штаны стоя. В общем, в такой долгой жизни есть свои недостатки. Том для своей собственной расы решил сделать бесконечные периоды роста. Он уже смог вычислить их после наблюдения Джонни за детьми зверолюдей разных возрастов. Он узнал астральные гены и их комбинации, влияющие на это, экспериментируя с детьми макак. Первый период роста будет после рождения и до 5 лет. Дети вырастут до 120 сантиметров, и физиология драконов даст им силу и ловкость в 3 раза превосходящую взрослого воина. Кроме увеличенной силы, Джонни просил сделать что-то вроде механизма мимикрии, чтобы дети рождались с цветом волос родителей или выбирали рандомный естественный цвет. Этот механизм влиял и на цвет глаз. Все это поможет детям маскироваться под людей и убережет их от взгляда всяких пидорасов и работорговцев. Том пронялся этой проблемой и настроил 4 основных оттенка – русый, каштановый, рыжий и черный. Золотистый блонд, естественный цвет их расы, был заменен светло-русым, который был менее заметным. Также Пит добавил предложение подкорректировать цвет и густоту их бровей, ресниц. Все согласились, что естественные темные брови должны быть в меру густыми у мужчин и аккуратными, но не слишком тонкими у женщин. Ресницы сделали выразительными и длинными у обоих полов, не особо обсуждая вопрос. Монобровь они естественным образом устранили с генов, сделав четкий промежуток над переносицей. Кроме того, решили, что борода в этом мире не самый мудрый аксессуар внешности мужчины, ее побрить негде, да и в шее можно нахвататься, так что лишили мужчин растительности на лице, точнее отстрочили ее рост до глубокой старости. Все-таки борода и монобровь в этом мире считалась красивой только у гномов, а знать обычно брилась, и лишь селяне носили бороды, вместо бритья подрезая их тупыми ножами или обжигая огнем. После того, как дети дорастали до 120 см в 5 лет, они до 12 лет плавно росли по 5 см в год, вырастая лишь до 150 см. Несмотря на тощее телосложение и малый вес мальчишек и девчонок, силы их уравнивались с 5 солдатами в доспехах. Лишь в 12 лет девочки и мальчики начинают проявлять различия в тощих жилистых фигурах, ведь начиналось половое созревание. До 15 лет они достигали роста 170 сантиметров, их мышцы теряли свою жилистость, даже руки девушек становились сравнимы с бедром ребенка, их бедра и задница были очень мускулистыми, но в пределах хорошо тренированного человеческого тела. Сила была сравнима с 10 обычными солдатами, то есть что-то до полутоны они поднимут без ущерба здоровью и потащат минимум километр, пока не выбьются с сил. Что-то вроде 50 кг, им не тяжелее 5 кило, и они его могут нести в рюкзаке. Это был уровень сил амазонок Пита. Хотя они перестают бурно расти в 15, они дорастают до 180 см до 18-20 лет, тогда они могут забеременеть или заставить кого-то залететь. Пит решил, что его раса будет долгоживущей и что им нужно будет время для того, чтобы набраться ума и подрастерять дурь. Он даже амазонок сделал бесплодными до 18, чтобы они нормально выучили русский и математику. Кстати, это необходимый минимум, чтобы получить паспорт Асгарда, и их коллегия в лице Пита, Джонни и Тома, Решила, что так будет следующие лет 10-50. Когда им стукнет 20, рост прекратится, вырастут все 32 зуба. Их цвет волос по-прежнему будет тем, что и при рождении, борода и усы не будут расти, они смогут спокойно жить с другими людьми. В 18 лет женщины его расы смогут вынашивать детей, период беременности будет 7 месяцев и растить их примерно до своих 30 лет, тогда их дети уже станут взрослее и самостоятельнее, лет 12-10, 170 см. В 30 лет у них изменится цвет глаз на бирюзовый, это станет сигналом, чтобы подготовиться к предстоящим изменениям. Как по нарастающей их тело и сила будут меняться, мужчины станут к 33 годам ростом 210 см и весом 130 кг, женщины 200 см 130 кг с той разницей, что у мужчин плечи в полтора раза шире, чем у женщин. У женщин длинные ноги будут в бедре толщиной с талию, а таз полтора раза два шире, чем у мужчин. Кости и сухожилия с суставами этих богатырей и амазонок будут крепкими и широкими, волосы золотыми, а кожа светлой. Зубы обновятся вместе со всеми костями и будут не слабее драконьих. Кроме роста они не будут отличными от людей. С 30 лет вступит в силу особые астральные гены, которые будут омолаживать тело каждые 10 лет до бесконечности. Главным условием запуска омоложения станет обилие пищи для питания всех процессов омоложения, и оно включит в себя смену зубов новыми и восполнение ущерба, полученного телом, то есть переломанные кости перестроятся, порванные нервы и сухожилия срастутся, а выколотые глаза и оторванные уши отрастут и шрамы разгладятся. Это будет повторяться до тех пор, пока представитель не сдохнет от голода или ему не отрубит голову. Отдельного внимания стоит физиология, а в особенности регенерация дракона, которая будет активна с самого рождения. Все-таки никто не дурак экономить на здоровье детей. Чтобы замаскировать их под обычных людей, и волос с глазами хватит. Также было уделено внимание усилению их интеллекта и эмпатии в раннем возрасте до 15 лет, то есть они будут умными и хитрыми, но в то же время сочувствовать и привязываться к окружающим людям, в то же время будут жестокими и скрытными со своими недоброжелателями. После 15 лет эмпатия не будет подпитываться гормонами, и их кровь остынет, но сформированный характер никуда не денется, а лишь созреет и окрепнет. Это позволит им привязаться к семье и социуму, несмотря на свой огромный интеллект и смекалку, которые часто приводят к затворничеству. Стоит упомянуть, что мозги Пита и его товарищи уже не совсем обычные, и даже амазонки сверкают IQ-130, то есть они соображают более гибко, чем средний житель прошлого мира нашего парня, а новая раса будет такой в лет 5-10. Но чтобы они не стали затворниками и развили социальные навыки, нужно подлить им в кровь огня страсти и сочувствия окружающим. Не только разумом и телом будет богата раса Тома Круза. Он уже смог найти ген, влияющий на сродство и сопротивление магии, и замаксил настройки магического восприятия новой расы, которые будут активны с 5 лет. Также он скопировал ночное и тепловое видение Дроу. При естественном развитии они разблокируются в 5 и 12 лет соответственно. Также Том нашел что-то похожее на генетическую память, которая со старта помогает легко обучиться каким-то навыкам или вообще дает им врожденное знание каких-то вещей. Например, даже кобальт знает, что нельзя жрать самок, которых он трахнул или они забеременели от него. Более сложные знания вроде подбора места для кладки яиц, или навыков установки ловушек и стрельбы с лука, заложены в память более сильных рас. Самыми мощными были врожденные знания маги. Том разобрался в механизме их передачи и позаботился о том, чтобы его потомки не стали фанатиками, верующими в струганного деревянного башка, и не стали фанатиками или ведьмами из-за того, что их тело превосходит других в силе или в 30 лет поменяет цвет волос и глаз. Всего 30 подсказок, которые вплывут в сознание детей как сон с оповещением от Тома. Они будут содержать послания в определенном шаблоне. Например, сообщение номер 1 будет проиграно в 3 года. Там будет воссозданное иллюзиями симки изображение трех тронов, на которых сидит Том, Пит и Джон. Его текст будет примерно таким. «Приветствую, юный потомок, ты прожил в этом мире уже 3 года. Поздравляю тебя с твоим 3-м днем рождения. В твоих жилах течет кровь асов, жителей Асгарда, и я прародитель нашего народа, и ты должен гордиться этим. С самого детства дети асов сильнее и умнее, чем другие народы, но они также достаточно умны и понимают, что сила несет с собой опасность, если ей не пользоваться разумно. Потому в этот день я подарю тебе знания». Фактически до самого сообщения от сидящего на центральном троне Пита, в мозг дитя будет загружен русский язык с четким пониманием значений слов. Короче говоря, словарь терминов и понятий, который бывает на последних страничках книг. Также в 4 года будет загружено знание алфавита и цифр с простыми арифметическими операциями и пониманием метрической системы измерения и простых знаний из учебника географии 6 ГО класса вроде образования облаков дождя и других знаний о окружающей среде. В 5 лет будут загружены элементарные знания выживания, сбора, обработки и хранения пищи, знания трав, известных ПИТУ, и впервые будет активирован особый навык ночного видения. Также будут основы самообороны и владения кинжалом и копьем. В возрасте 5 лет внешность детей будет как у тощего и жилистого 10-летнего мальчика, сил будет как у троих мужчин, так что они смогут прокормить себя в лесу. Также будет открыт талант к магии и знании простых врожденных заклинаний дроу, вроде исцеления малых ран и пламя. До 18 лет эти сообщения будут приходить каждый год. Также в 20 лет они получат сообщение о том, что их дети получат те самые сообщения в третий день рождения, потому нужно присмотреть за ними, чтобы они не делали глупостей. В 25 лет им придет пак знания о произошедшем в королевстве варваров и происхождении самого народа, в особенности то, как Пит кормил и брил обычных девочек, и они становились со временем в могучих воинов. То, как они преодолели пограничный хребет, как они основали свою деревню и боролись с бесконечными набегами монстров, защищая свой урожай. Будут переданы знания постройки землянок, культивирования и выращивания деревьев и кустов. В 30 им будет передано сообщение о том, что они начнут трансформацию в ясноглазых блондинов-великанов, и предупредят о том, чтобы они не подвергли себя и семью опасностям. Им будут переданы некоторые навыки и знания, которые будут связаны с образом их жизни, чтобы улучшить их способности и эффективность труда. Также есть 10 сообщений, которые активируются при выполнении каких-то условий. Они могут направить в нужный момент и дать небольшие советы или предупреждения об опасности, также активировать несколько специальных заклинаний из 100 врожденных заклинаний, скрытых в их астральных генах. Эти сообщения очень сложно настроены и могут всплыть несколько раз одно и то же, но выдать разные награды. Но также существует скрытое 0-е сообщение. Оно звучит так: «Ты разочаровал меня, ты зашел в тупик или предал свою расу, ты не прислушался ни к одному совету, опозорил свой народ и заслуживаешь наказания. Я дал жизнь таким, как ты, не для того, чтобы вы творили хуйню. В общем, я заберу твою жизнь, тело, память, магию, силу. Будь хорошим мальчиком и не разочаровывай меня больше. Искупи свои проступки, и я подумаю о том, чтобы простить тебя». После этого блокируется память о любом навыке, знаниях или врожденное заклинание. Но в случае с «я заберу твое тело» стирается личность носителя тела и загружается базовое сознание, которое может использовать память прошлого владельца. Проигрывается продолжение сообщения для этого случая о прощении прежних грехов и надежду на то, что второй раз такое не повторится. В случае с «заберу твою жизнь», личность, которая загружается в тело, становится полным рабом Пита или другого лидера народа Асгарда. Такая программа для создания карты астральных генов была утверждена нашими парнями. Они начали тестировать ее прототип на макаках, но уже без системы сообщения и некоторых очень опасных магических заклинаний, которые эта вырезанная система могла дать, и поправлять мелкие настройки облегченной версии, перед тем как закачать в астральное поле амазонок и зверолюдей. После этого их раса изменится, но в отличие от макак физиология зверолюдей останется прежней, а в частности их клыки, уши, хвост и когти. Джонни решил сохранить индивидуальность и внешность этих рас, поменяв им только цвет волос и глаз. Серая гномиха новой расы. Глава 3. Пока Том Круз вылезал из суррогатной мамаши, Брэд Питт осваивал астральные гены и контроль астрального поля. Конечно, он не рисковал играть с собственным астральным полем, но он мог попрактиковаться в чтении цепей астральных генов, отловленных в дикой природе химер зверолюдей. Образцов было так много, что пришлось от некоторых избавляться, если они были слишком агрессивными и неконтролируемыми. Питт даже выработал систему оценки этих самых химер, разделив их на 3 категории, а эти категории на сорта. Категориями были внешность, разум и физиология. Внешность делилась на высший сорт. Это гуманоиды, очень похожие на людей, отличные лишь пигментом кожи, волосяным покровом или узорами пигментов на телах. Таких было 3. Одна была светлокожая девушка, у которой была грива волос, растущая узкой полоской по спине и заканчивающаяся ниже лопаток. Она была ничем не отличима от человека, но имела крепкое тело, нечеловеческую силу и выносливость. Даже уши, глаза и зубы, которые чаще всего деформируются у зверолюдей, у нее были стандартными человеческими. Второй был мужчина с оранжево-черными тигриными полосами на руках, ногах и спине, то же самое, что и девушка, но волосы на голове хоть и были черно-оранжевыми, росли как у нормального человека. Третий был гуманоид с леопардовыми черными пятнами на спине, руках и ногах, и похоже был братом по гнезду с вторым полосатиком. Его лицо, в отличие от чистого человеческого лица полосатика, было украшено черными полосками, окрашивающими веки в черный цвет и опускающимися вдоль носа к уголкам его губ. Усы и борода у этих двоих пока не росли. Эти трое хоть и были сильнее, быстрее и выносливее обычных людей, могли стать членами человеческого сообщества уже сейчас, если бы получили должное воспитание. Они могли бы размножиться с человеческими самками и самцами и рожать себе подобных, создав что-то вроде клана полосатых или гривастых людей. Их бы считали обычными или проклятыми людьми, но не зверолюдьми, и их положение было бы выше, чем у дроу или гномов с прочими гуманоидами, у которых есть яркие расовые различия вроде острых ушей и низкого телосложения. Первый сорт по внешности получали остроухие, клыкастые, карлики, либо гуманоиды с нечеловеческими зрачками, у которых кроме небольшого отклонения во внешности не было ничего отличного от человека. Таких было пара десятков, некоторые были сильными и ловкими, другие могли регенерировать, третьи обладали нечеловеческой хитростью и памятью, но были также и более слабые и ничем не превосходящие людей особи. Второй сорт были зверолюди. Они имели либо ухо, либо хвост, шерсть, рога, когти на пальцах, некоторые раздвоенную верхнюю губу и кошачьи усы, но в лице можно было четко распознать человеческие черты. Пределом для этого сорта были существа с четырьмя или шестью сосками на животе, как у коров из поселка Джонни. Дальше уже был третий сорт. Третий сорт были звероголовые кобальды и оборотни. Крылатые, многорукие и многоногие кентавры, копытные сатиры и ноги с русалками, змеиными и рыбьими туловищами вместо ног. Были также четвероногие существа с человеческими лицами. Тут уже вставал вопрос о том, человек это или очеловеченный монстр вроде мантикоры и гарпии. И их принадлежность к третьему сорту внешности определяла наличие разума второго сорта. Если они были тупее, то их пускали в расход. Все, что не входило в перечисленные сорта, считалось браком, то есть обычным монстром, и пользы не могло принести. Ибо каким бы ни был разумным монстр, он не может говорить или выполнять работу людей, то есть он разумный скот, а выращивать такое можно было лишь для цирка и т.д. Но были и исключения, о которых поговорим позже. О сортах разума: все существа с прирожденной хитростью и талантом к решению головоломок, фотографической памятью или обучаемостью получали высший сорт разума. Они становились помощниками Пита и помогали в управлении городом-крепостью, который они отвоевали у нежити. Пит ценил их и не дискриминировал из-за внешности, если они трудились и помогали ему в любых делах. Самым ярким примером недискриминации был пес, похожий на бульдога с человеческой головой и высшим сортом разума, который говорил на русском, варварском и языке сероглазых, умел читать, считать и умножать пятизначные числа в голове. Пит назначил ему в помощники десяток самок с первосортной внешностью и первосортным разумом, чтобы они у него учились, а также назначил самку первосортной внешности со вторым сортом разума, чтобы она обслуживала его, мыла, расчесывала шерсть, кормила его с ложки и вилки за столом. Кстати, эта самка была не против прислуживания собаки размером с теленка, и некоторые подозревали, что она предоставляет ему особые услуги по вечерам, но всем было все равно. Пит назвал его расу сфинкс, а его самого бульдог. Первый сорт разума получили несколько гуманоидов, один госорта внешности, десяток третьего которых было почти две сотни, и несколько третьего сорта внешности. Этот сорт разума не блистал гениальностью, но был немного лучше среднестатистического человека. Они были на уровне с управляющими, с счетоводами, учителями и учеными мужами Царьграда, которые работают при дворе. Единственное, чего им не хватало, это хорошего образования и дисциплины, чтобы они отбросили свои звериные повадки и стали более социальными существами, как люди. То, что зверолюди второго сорта внешности были весьма сообразительными, было естественно, ведь тупые могли прожить голышом три зимы в наполненном нежитью королевстве варваров, лишь если им пиздец как везло или они были пиздец как сильные и живучи. Потому естественно, что тугодумы не переживали зиму и становились пищей более сильных и умных. Среди третьего сорта внешности и первого сорта разума был сатир с ногами тигра и головой с туловищем человека. Нога с чешуйчатым телом ниже пояса, Ее хвост был покрыт гребешками шипов и больше был похож на крокодилий, чем на змеиный. Пит решил, что эта сиськастая дама имела гены драконов, что подтверждалось при изучении ее генетической карты. Было несколько звероголовых карликов-крысолюдей, которые демонстрировали огромные успехи в ремеслах. Они шили одежды, обрабатывали камни и дерево не хуже гномов, и понимали чертежи с полуслова, хотя и говорили по-русски с трудом из-за строения горла, они тоже были своего рода сокровищем, как и бульдог. Еще была одна самочка сфинкс-кентавр с человеческой головой и буферами, вместо рук были коричневые пернатые крылья беркута, под человеческим торсом с сиськами было тигриное тело с четырьмя лапами. Это была почти эталонная крылатая сфинкс из легенд, только не лев, а тигр, ну и размерчик дамы был скромнее, 1.5 в длину, и макушка на уровне 150 см. Крылья не могли поднять в воздух это туловище, потому могли быть только угрожающим и отвлекающим элементом, а убивала она когтями тигра. Но после того, как Пит промыл ей мозги, как и остальным зверолюдям-прародителям, она начала больше уделять внимание обучению и управлению и стала учеником-помощником бульдога. Как и ее учитель, она получила от Пита ассистента 1 госорта внешности и 2 госорта разума, который ухаживал за ее телом, потому как она не могла мама поддерживать его в достаточной чистоте. Взамен она обучала этого ассистента и обеспечивала ему лучший уровень жизни, чем у других гуманоидов 2 госорта разума. Он был чем-то вроде дворецкого. Теперь крылатая сфинкс превратилась с хищника в управляющего городской администрацией. О существах с разумом 2 госорта сказать почти нечего. Они были просто умными, еле бы Пит им не закачал русский язык прямо в мозг и не выгреб оттуда звериные повадки, они были бы сравнимы с дикарями-каннибалами, которые даже огонь еще не освоили. Но это не значит, что они были тупее людей. Как показало время, сейчас все, кто был дикарем-каннибалом еще 500 лет назад, может стать президентом Америки, например, или устроить теракт в метро европейских стран. В общем, они обычные люди по развитию ума. Спросите себя, почему Пит подбирал этих посредственных зверолюдей с уровнем развития крольчих Джонни. Тупые зверолюди могли выжить лишь тогда, когда их сила и живучесть была сравнима с монстрами, которые заполнили королевство варваров. Среди них были те самые 3 гуманоида высшего сорта внешности, которых нельзя отличить от людей, они были сильнее большинства монстров и могли уделать тех почти голыми руками. Джонни всегда был рад таким рабочим рукам, пусть они и не станут в будущем учеными или торговцами. Также было 50 таких же могучих существ с внешностью 1-го сорта, они могли быть низкими, остроухими с вертикальными зрачками или острыми ушами, разных цветов кожи и волосатости, но они были сильными и послушными, осознавая разницу в способностях между ними и амазонками, вооруженными магическими браслетами. Да и рассмаковав благо цивилизованной жизни, где ты не должен весь день тратить на поиски еды и тепла, они быстро влились в общество, созданное экспедицией Пита. Кентавры, которых одомашнили сероглазые в своем царстве, были яркими представителями существ 3-го сорта внешности и 2-го сорта разума. До тех пор, пока у них есть человеческая голова, нет никаких проблем с этими существами, но если у них звериная голова, то общение усложняется, но даже немые звероголовые существа могли общаться жестами и послушно отрабатывать кусок хлеба в крепости Пита. Существо 3-го сорта разума могло быть сравнимо с кобальдами царства сероглазых. Они достаточно разумны, чтобы осознавать прелести социальной жизни и желают быть частью общества. Оно боится смерти и понимает, что за проступком последует болезненное наказание. Их развитие можно сравнить с 8-летним ребенком, то есть с учащимся в 2-3 М-классе школы. Но тела этих тварей, живущих в крепости Пита, всегда были невероятно сильными и живучими. Ибо такие глупые и слабые создания, как кобальды, не могли выжить в одиночку в королевстве варваров. Если показать четкую границу между полезным существом 3-го класса разума и бесполезным, то пример крольчихи Джонни. Не путайте их с детьми, которых он улучшил хирургически, до того как он их подобрал и перевоспитал, были как раз на уровне развития 10-летнего ребенка, и это уже когда они повзрослели полностью. Кобальды, в отличие от крольчих, не могут пользоваться человеческим языком и учатся ему намного хуже из-за отсутствия практики, потому годны лишь как пушечное мясо. Потому все, кто имел человеческую голову с 3-м сортом разума, стоили усилий перевоспитания и обучения. Даже существа с внешностью 3-го сорта, такие как ноги и сатиры с кентаврами. Но звероголовые Пит оставил только тех, у кого было человеческое туловище и руки. Он их считал такими же полезными, как и своих макак в Асгарде. Хотя у них и были звериные башки, Пока их мозги можно промыть и перекроить, их руки будут трудиться не хуже, чем руки амазонки, так что свой кусок хлеба отработают. Другое обращение было с кем-то вроде слюнявого сфинкса-идиота с человеческой бошкой. Это Пит уже считал браком, ибо у него не было рук, чтобы работать в крепости, и беспощадно истреблял, после того, как переписывал их генетическую астральную карту. Эти твари были такими же опасными монстрами, как и мантикоры с тигрокрокодилихой, и могли расплодиться и стать вредителями, которые будут портить жизнь Асгарду и его жителям. Ведь не все они имели превосходные физические способности. Физиология – это то, что относилось к способности организмов новых подопечных Пита. Все, у кого была драконья сила, регенерация и прочность тел и костей, были высшим сортом физиологии. К ним относилась та самая Янага с крокодильим хвостом и первым сортом разума, что работала в управлении крепостью. Также были несколько крепких созданий первого и второго сорта внешности, с разумом второго сорта, их сила и регенерация были весьма интересными для исследования генетических астральных карт, но их врожденная посредственность могла обеспечить им лишь место кого-то вроде дворецкого сфинкса или служанки-бульдога. Также они были хороши как рабочие крепости. Существа третьего сорта разума с драконьей кровью были слишком опасны и агрессивны даже после промывки мозга. Пит, конечно, мог их превратить в послушных рабов как макак, внедряя им в мозг несколько тысяч дополнительных нервных волокон, но если у них не было пары человеческих рук, то он пускал этих монстров на мясо. Первый сорт физиологии получали те, кто были сильными физически, как амазонки, и имели иммунитеты к болезням, холоду и ядам. Все, что выходило за рамки способностей хорошо тренированного воина-человека, было первым сортом физиологии. Самым интересным экземпляром этого сорта физиологии были крысолюди с первым сортом разума и третьим сортом внешности. Эти карликовые создания плодились не хуже крольчих, взрослели почти так же быстро и успели создать племя из двух десятков особей до того, как Пит их нашел, а ведь прошло 3 года с эпидемией зомби-сифилиса. Кроме плодовитости и быстрого роста, эти мастера на все руки не обладали никакими превосходящими людей способностями тела. Они просто жили в глубоких норах под землей и жрали растения и корнеплоды, запасенные летом в подземных кладовых. Когда Пит вытащил этих мелких тварей с под земли, им даже не пришлось промывать мозги, чтобы они начали работать и сотрудничать с Питом. Они, как и мудрый глаз, предложили ему пищу со своих хранилищ и попросились в их сообщество, как только поняли, какое разнообразие внешности у подчиненных зверолюдей Пита. Кстати, мудрый глаз имела высший сорт разума и высший сорт физиологии и лишь внешность второго сорта, но это только из-за звериных хвоста и ушей. Если отбросить эту таблицу сортов, то даже управляющие девушки Нага и сфинкс третьего сорта имели человеческие головы, волосы, лица и грудь невероятной красоты. Даже принцесса Соня и сестры Джонни не дотягивают, портили все впечатление только части животных. А мудрый глаз в этом вопросе даже с ушами кошки и глазами козы уверенно заняла бы первое место в конкурсе красоты среди самочек крепости Пита. Особенно ее юное совершенное тело. В общем, не прошло и пары часов после их встречи, как Пит ненавязчиво соблазнился этой хитрой кошечкой. Одно неудобство: его лошадиная елда не позволяла ничего, кроме оральных утех, и то девушка сосала своим шершавым раздвоенным языком только головку. Она стала его любимицей среди этого зоопарка и таскалась с ним везде. Глава 4. Кроме всех перечисленных образцов зверолюдей, стоит отметить что-то вроде камышовой кошки, которая была размером с овчарку. Она сначала постоянно шпионила за Питом, потом, когда он был один у костра, она подошла к нему и ненавязчиво выпросила у него несколько кусков жареного мяса. Потом влезла ему в палатку и скрутилась клубочком на его постели. Пит привык к этому огромному питомцу, который приходил и уходил, когда ему вздумается, но потом эта киса вернулась с 3 мелкими копиями, которые также ластились и попрошайничали. После она не покидала крепость Пита и жила в его комнате. Пит чисто ради интереса начал проверять генетические карты этой камышовой кошки, и ее драконья кровь была чище, чем у тигра-крокодилихи в Асгарде. Ее гены, отвечающие за разум, были круче, чем у мудрого глаза и питбуля. Это сокровище, как оказалось, только говорить не могло, и когда Пит объяснил ей, как читать книги, эта кошка сама обучила этой науке своих котят. Короче, питомец Пита был умнее, чем все граждане Асгарда вместе взятые. В одном он был не уверен: это в том, умнее ли кошка, чем симбионты суккубов, которые по факту переносная энциклопедия магии и биологический компьютер-лаборатория. Кошка не содержала в себе никаких человеческих генов, лишь гены камышовой кошки и дракона. Пит сомневался, что дракон мог физически трахнуть нормальных размеров кошку, потому предположил, что это химера, созданная в гнезде нежити. Короче говоря, она такая же, как и остальные прародители жители крепости, одной лишь разницей в том, что гнездо нежити не использовало человеческую плоть для создания гибрида. Кошка хоть и была бесполезна и практически жрала провизию на халяву, часто приносила Питу мелкое зверье мутантов живьем. Большинство из них Пит лишь проверял на присутствие интересных астральных генов, а потом отдавал на расправу трем котятам, которые мучили мелких монстров до потери сознания, а потом Пит отдавал полудохлых тварей на кухню, чтобы они стали кошачьим кормом. После того, как они поселились у Пита, они почти не едят сырое мясо. Однажды кошка притащила нечто ростом в полметра, и Пит чуть челюсть не уронил, и сердце у него подскочило до горла. Ну это образно, ведь он по факту труп, который прогревает суккуб, имитируя живой организм. Короче, существо, которое Пит отобрал из пасти у кошки, поначалу он принял за младенца, но позже присмотрелся и понял, что это взрослый мелкий гуманоид ростом 70 см. Его телосложение было не таким, как у младенца, туловище короче, ноги крепкие и длинные, голова маленькая с человеческим лицом и длинными острыми ушами эльфа. После проверки генетической карты этого существа он нашел фрагменты генов диких эльфов, трое из которых были новичками в деревне Джони. Было намешано немного драконьей и людской плоти, но кроме этого еще десяток мелких грызунов и кроликов. В общем, мелкий рост существа был из-за астральных генов грызунов, но гуманоидное тело было в рамках первого сорта внешности. Блять, она сдохла. МРРВРР. Кошка покачала головой и, зажмурив глаза, высунула язык на бок и перекинулась вверх лапами. Подмигнув Питу, она намекнула ему: «Притворяется, если она живая, то я тебе организую сегодня сладенького, а пока давай отмоем и вылечим ее. Еще один бесполезный питомец мне не помешает, к тому же у нее есть неплохие умственные способности, раз уж она так отлично контролирует свое тело и может остановить сердце». Пит нашел шнурок и завязал его на прочный узел вокруг шеи притворяющейся лилипутки. Он напоследок ощупал ее вполне сформировавшуюся грудь и понял, что хотя эта мелкая и была тощей, в сиськах жирка поднакопить сумела. Он закутал ее в теплое полотенце и положил на свой обеденный стол. Он ждал свежеприготовленное мясо кабана, хорошенько приправлено специями и травами с Асгарда. В углу комнаты кошка и котята тоже уплетали это блюдо довольно мурча. Когда на столе остался последний кусок, мелкая карлица подскочила и шустро метнулась к тарелке, выхватив кусок мяса из-под вилки. Она хотела сбежать под стол, но Пит дернул шнурок, и она, квакнув, упала на стол. «Привет, меня зовут Пит». Мелкая таращила свои черные бусины глаз с косым разрезом век на Пита. Тот жестом указал на мясо и показал ей попробовать. Испачканная жиром мелкая девушка села на задницу и принялась жевать мясо, не отводя глаз от Пита. Когда она закончила, Пит протянул ей платок и показал ей вытереться от жира. Она послушно вытерлась, и Пит потянул платок у нее из рук. «Дерг, что, не хочешь отдавать? На вот тебе теплое полотенце вместо этой грязной тряпки. Меняемся, меняемся». Пит засмеялся, когда эта мелкая повторюха закуталась в полотенце, высунув лишь одну руку, которая держалась за натянутый к ее шее шнурок. «Ты, я смотрю, умная девочка». Пит ослабил поводок и поднял полотенце с ней на руки. «Как видишь, кошка, которая тебя поймала, умнее тебя, причем намного. Я бы не хотел говорить ей вернуть тебя сюда, когда ты убежишь». Он откинул полотенце и провел по телу невысокой девушки, которая была едва толще его руки в запястье. Он чертил линии, где раньше на ней были глубокие царапины от когтей кошки. Он также посветил на нее исцеляющим светом, чтобы она поняла, что он непростой человек и не желает ей зла. «Будешь умницей, будет еще мясо. Мясо, меняемся. На что меняемся?» Девочка высунула руку и отдала развязанный шнурок Питу. «Меняемся, хмм, не убежишь? Мясо? Ладно, я буду кормить, если будешь послушный. Я буду послушный, если будешь кормить». Это определенно высший сорт разума. Она копирует и распознает правила речи. «Кошка, ты заслужила больше сладенького. Меняемся. Сладенького, когда просишь, нужно говорить «дай». Дай мясо, дай сладенького, я буду кошка. Хочешь работать на меня? Дай мясо, дай сладенького, буду хочешь работать на меня». Пит понял, что эта мелкая хитрюга за еду родное гнездо нежити продаст, но вроде она поняла, что Пит источник стабильной халявы, и ей не убежать от него просто так. Он указал на кошку и сказал: «Я знаю, что ты меня понимаешь. Ты умна и хитра, но ты должна понимать, что такое хорошо и что плохо. Не используй свою хитрость против кошки и против других. Кошка тебя принесла сюда, ты ешь мясо. что нужно сказать кошке. Спасибо, что не ест тебя как мясо, кошка не ест меня как мясо. Понимать это хорошо, не буду плохо, кошка. Она вылезла с полотенца и осторожно подошла к кошке. Та повернула на нее взгляд, а потом, не отворачиваясь, бросила взгляд на Пита. Она медленно пошла навстречу мелкой и потерла об нее голову. «А-а-а, кошка хорошо, я неплохо, кошка. Теплое полотенце, кошка, хорошо». Мелкая шустро начала чесать кошку и тереться лицом о ее мягкую шерсть. После она подбежала к 220 см Питу со своим ростом в 70 см и, дернув за штанину, намекнула ему нагнуться. После она потянула его за руку и начала тереться об ладонь грудью, говоря: «Теплое полотенце, меняемся, тебе хорошо, дай мясо». Пит понял, что эта продажная шлюха хочет еду взамен на доступ к своим мягоньким сиськам. Он закатил глаза, но оценил ее открытость и доверие. «Хорошо, ты теперь моя, никому не давай делать так, как мне. Даже если дадут мясо, тогда я буду давать тебе мясо всегда. Никому теплое полотенце, ты дай мясо, дай сладенькое. Хорошо, хорошо, сегодня наешься сколько влезет». Пит прикормил мелкую извращенку, и она взамен терлась об его руки грудью. Позже она прохавала, как и самой получать удовольствие от процесса, и начала тереться об него не только когда он кормил ее и не только грудью. Но до того времени она много чего научилась и поняла, а также пару раз подсмотрела за тем, как с Питом заигрывает мудрый глаз и амазонки. Она начала носить одежду, имитировать других девочек и свободно общаться на русском. А свои игры с рукой Пита она оставила на время, когда они остаются наедине. Пит понимал, что эта мелкая полудракониха тоже взрослая женщина, и помогал ей избавиться от стресса, потакая ее похоти. Но все его ожидания насчет ее гениальности и полезности уперлось в один неприятный факт. «Тьфу, это скучно, я не хочу целый день смотреть на эти цифры. Дай книжку с картинками и историями про магию и драконов». Эта распиздяйка была ленивой и неусидчивой до пиздеца. Она отвлекалась от работы с невероятной легкостью. Если она сядет считать какие-то награбленные золотые монеты или другие ресурсы вроде ткани, железа и прочего хлама, то стройные мелкие циферки еще на первой странице превратятся в рисунки каких-то ящериц и амазонок с мечами, а потом перетекут в историю о принцессах, которых спасали амазонки от огромной кошки, которые закончились дружным сеансом мастурбации руками, и в итоге история перейдет во что-то вроде личного дневника эротических фантазий, а в конце она будет жаловаться на скучную работу, которой ее нагрузил Пит. И вишенкой на торте будет ее кулинарный обзор сегодняшнего мяса и топ-рейтинг лучших блюд, которые она попробовала со времени знакомства с Питом. Бульдог, что это? Как по мне, то отличное чтиво. Цепляет и держит до последней страницы. Но проблема в том, что я поручил ей посчитать сундук медных и серебряных монет, их там было не больше сотни. Короче говоря, вам не стоит губить ее талант офисной волокиты, и оставьте все мне и моим девочкам. Это будет небольшая потеря для нас, если она займется тем, что ей нравится. Ладно, бульдог, один вопрос, и ты свободен. Сколько из твоих девочек перечитали эти 10 страниц? Все. Понравилось? Да некоторые даже перечитали несколько раз. Хорошо. Все же, если ее чтиво так интересно, то будет небольшой потерей посадить ее раз в неделю за стол и дать ее измарать десяток страниц, скажем так, подсчетом сотни медных и серебряных монет. Хм, да, вы правы, это не будет тратой бумаги, хи-хи-хи. Я откланяюсь. Солнышко, дверь. Девушка в платье горничной открыла дверь и выпустила огромного как свинья бульдога, проследовав за ним. Добра вроде этих платьев и прочей одежды команды молодых мародеров во главе амазонками натаскали в крепость с излишком. Пит считал, что качественная готовая одежда не менее ценна, чем сама ткань, и поощрял их инициативу, потому они не сдерживали себя в шопинге. Была уже середина лета, Том Круз начал эксперименты над макаками и изредка докладывал о мерах борьбы с лесными вредителями, но сдвига не наблюдалось, ибо твари были шустрее, чем амазонки, и постоянно убегали раньше, чем их сожжет струя пламени или ёбнет заточенная рельса гневных девочек. Пит понимал, что пока их там всего 50 человек, нормально зачистить леса и горы не получится, и полтысячи зверолюдей его крепости стали бы хорошим решением этого вопроса. Он и сам подумывал вернуться, пока кризис не усугубился, и начал подготовку. Он уже почти завершил зачистку ближних городов, дал крысолюдям задание по переплавке металла в универсальные телеги для перевозки припасов. С помощью магических плавильных печей они быстро выполняли план производства повозок и собирали их железные каркасы. Бульдог завершал с помощью своих учениц план перевозки и расчеты провизии и ресурсов для их миграции в Асгард. Работа кипела, и крепость была живее, чем когда здесь жили люди, а не эти прародители зверолюди. Если бы все так и продолжалось по плану, то до третьего месяца лета они уже отчалили бы, но не все пошло по плану Бульдога. За этой оживленной картиной издали наблюдала группа хорошо обученных разведчиков, смогли скрыться даже от суперчувствительных носов и зрения зверолюди. Они переглянулись и растворились в кустарниках, которыми заросли окрестности крепости. Они двигались на север, и лишь через 10 километров рискнули перекинуться шепотом несколькими предложениями. Их язык был не похож ни на что, что ранее слышал Пит. Они говорили на языке Северной Империи. Так много зверолюдей. Около 1000, возможно, меньше. Как они смогли так быстро построить общество? Есть вероятность, что они под контролем людей. Ты сам себя слышишь? Эти монстры в одиночку способны создать проблему всему нашему отряду, и ты говоришь, что кто-то способен контролировать 1000 таких.